6. «Они еще не освоились», — умилялся Эф. Я пришел к нему жаловаться на его милитарную шантропу. Но он подумал, что я просто шел мимо его номера и зашел поболтать. «Это не может продолжаться долго», — сказал я, не отступившись от своего намерения. «Вы знаете, да», — воодушевился тот. «Им очень тяжело. Посудите сами, теперь им приходится работать на двух работах. Полдня в штабе, полдня здесь». «Да, это нелегко», — согласился я. «Я думал, Эф ведет к тому, чтобы возвратить хотя бы половину моих подчиненных на свои места. Я видел, что гостиница умирает. Запах печенья и парадиза вытеснен запахом носков, и тяжелые облака от невынесенных мусорных ведер стелются над выленившими клумбами». «Вот именно. Поэтому я хотел с вами посоветоваться». Я уже заметил, Эф всегда приготовлял свои приказы закидыванием удочек дешевого политеса. Это у них называлось «работа с людьми». «Я хотел спросить, что вы думаете насчет того, чтобы штаб переехал сюда, а?» «Я боюсь, все не поместятся. Комнаты заняты, просто кровати больше нет». В моем голосе дребезжала тревога. «Да это не беда. Во-первых, потесняться. Можно спать на полу, валетом. А во-вторых, главное, это как раз где заседать. У вас тут есть что-нибудь для собраний? Зал, а?» «Мечеть». «Не подходит». «Ну тогда холл». «Тоже не подходит. Вы вообще думаете своей головой?» «Думаю». «А вот вы подумайте лучше», — раздраженно продолжил Эф. Но мое молчание его немного остудило. «Вы подумайте сами, шпионы! Это же штаб! Мы связаны с армией. Армия — наша надежда. А вы предлагаете устроить мне штаб в холле. В холле, который просматривается и прослушивается со всех сторон». «Тогда в трапезной». «А что? Это идея», — всерьез обрадовался Эф. «Да, это идея. Кушать можно и в комнатах. Какая разница?» «Действительно, для вас разницы нет. Моя укрупненная для вас, к счастью, проскользнула незамеченным». «Тогда у меня к вам еще один вопрос. Вот снова-таки связанный с этим». «Весь во внимании. С чем?» «С переездом. С рабочими я уже договорился, так что завтра утром весь наш скарб будет здесь. Это касается вас». «Меня?» «Ну да. Вы понимаете, здесь будет штаб. А в штабе не должно быть посторонних лиц». «Я не постороннее лицо. Вы что думаете, я шпион?» «Нет, чего вы сразу так?» Эф обиженно надул губы. «Я этого не говорил. Я просто говорил, что вы постороннее лицо, а посторонним лицам, даже патриотам, находиться в штабе нельзя, тем более такое положение». «Залететь от меня? Ширли, родная, кто загипнотизировал тебя этой фикцией?» «Ширли, это невозможно. Залететь от меня, потому что того свинга, от которого у девушек обычно получаются дети, ты мне как раз и не позволяешь. Мы же ни разу не были с тобой как муж и жена. Ты же не даешься. Скажи, что я не прав». «Да ты же моешься через каждые 9 минут. Ну и что? Ну и что? Да, не реви же ты, не реви, не реви». «А что еще осталось говорить?» И я поймал себя на неприглядные вещи. Оказалось, мне нравилось смотреть, как она плачет. Нет, мне не доставляло удовольствия ее боль, боже упаси, и здесь я честен. Греческие радости задней дружбы я даже ей не предлагал, именно из сострадания к телу. Все-таки здесь она была права насчет быка и Пасифаи. Просто ее слезы были как оттепель, как ксилофоновое таяние сосулек. Слезы были пресными и холодными, непрекаянного огня в них не было совсем, зато глаза Ширли обретали от слез невещественное сияние. Они как бы умывались изнутри и обновленно оживали. Да, кстати, и кончик носа у нее никогда не краснел. Когда смотришь на женщин, которые плачут, эти малиновые пятна на лице обычно делают из живописи момента случайную фотографию для дешевого проблемного журнала. И ничего в лице ее не менялось. Разве, может, уголки губ дрожали куда-то вниз, но главное, что с ее стороны эти слезы уравновешивали мое семя, которое точно так же, как и ее слезы, проливалось на нее и оставалось понятым неправильно. Думаю, если взвесить то и другое на скрупулезных аптечных весах, получится поровну с точностью до миллиграмма. Да-да, все хорошо, вот так, все в порядке. Эв стоял надо мной, согнувшись в три погибели, и размахивал у меня перед носом записной книжкой в потрепанном коленкоровом переплете. Вот так. Создает вентиляцию, сообразил я. Прядь у меня на лбу ходила туда-сюда в унисон записной книжки. Я лежал на полу, широко раскинув ноги. Под головой у меня стараниями Эв была продолговатая подушка с диваном. Как только я сообразил, что именно случилось, мне стало нехорошо, неловко. Конечно, всему виной Ширли. Но такое случалось со мной и раньше. Я слышал, у многих бывают обмороки после утреннего писсуара. «Не ушиблись?» – спросил Эв с наигранным участием. «Нет, извините меня», – совершенно искренне попросил я и поднялся. Рубаха на моей груди была расстегнута. Змейка на гульфе, кстати, тоже. Осознав этот факт, я стал спешно застегиваться, затягиваться и заправляться. Губы были тоже вроде как в слюне. Я вытер их тыльной стороной ладони, замер и довольно красноречиво вперился в Эв. Тот сразу отвел глаза. «Вы нуждались в свежем воздухе, вы задыхались, вы носите слишком тесную одежду», — сказал он в свое оправдание. «Кстати, а почему вы не надеваете такой вот ваш национальный платок, такой в гусиную лапку, как все?» «Я не мусульманин», — сказал я. «Вон а как!» — с досадой протянул он. «Впрочем, это дело не меняет. Все, о чем мы с вами тут договорились, остается в силе». Эв поднялся и стал надевать поверх крахмальной рубахи мундир с эполетами. Весь его вид свидетельствовал о том, что аудиенция кончена, и я должен выметаться. Только я и не думал идти на поводу у своей догадливости. «Все так, только я не уйду из гостиницы, потому что она моя», — сказал я, застегнув последнюю пуговицу. «Это моя гостиница, понимаете?» «Но помилуйте, сейчас война, какие могут быть разговоры? Я же вам объяснил ситуацию. Вы же постороннее лицо, я же вам доходчиво все объяснил. Не вынуждайте меня на крайние меры, молодой человек». «Если нужно, я вступлю в армию», — нашелся я, — «и буду служить под вашим началом. Тогда я уже не буду посторонним лицом, а буду одним из вас, одним из штаба». Судя по тому, как разом просветилось лицо Ф, как расправились морщины на его лбу, я нашелся очень кстати. «Да? Так это вы серьезно, что ли?» «Серьезно», — подтвердил я. В тот момент я старался не думать о том, что может статься, если я уеду и не дождусь Ширли. Я боялся, мне снова станет дурно. Я пристально посмотрел на Эв. Судя по озабоченной скобе его рта, над эполетами кипела напряженная работа следственной мысли. Наконец Эв посмотрел на меня, подозрительно склонив голову. «Назовите имена наших врагов», — сказал он торжественно и тихо. Вот тут кокосовые орехи пришлись очень кстати. В моей памяти вспыхнули нужные имена. Все 7 нужных имен. Ведь дракон их даже не испортил. Все орехи остались целыми. И я продекламировал эти имена одно за другим. Медленно, как на мемориале. И внятно, как катехизис. «Умница, вы зачислены», — сказал полковник Ф. И, вдохнув мне в лицо гнилью, поцеловал меня в лоб. Я едва поборол годливость, но не отстранился. Я понял, так надо.